Глава 11. «Мора, мы богаты! Богаты!» — восторженно кричала я. Зарываясь руками в золото, я бросала его вверх и наслаждалась звоном золотых монет. Это была какая-то эйфория. Я чувствовала себя как Кощей над златом, но чахнуть над ним не собиралась. Я хотела тратить. Даже Маржетта забыла о горестях, заворожённая блеском золота. После лишений и экономии мы теперь могли позволить себе всё. «Так...» Я села прямо на пол рядом с сундуком, который перенесли в мою спальню, и постаралась собраться с мыслями. «Мора, придётся ещё раз ходить в город». Мне нужно срочно перевести документ, который мне пытались подсунуть на подпись. Потом нужно нанять прислугу, навести блеск во всех комнатах. Дворецкого, кухарку на кухню. Подумай, кто еще нужен в помощь. И больше никакой экономии. Боже, эти слова просто музыка для ушей. Бросив взгляд на Маржетту, я добавила... «А еще я хочу, чтобы ты пошла и купила себе самое лучшее платье. Нет, 5. Смени полностью гардероб. И вообще, купи себе все, что захочешь и чего раньше не могла позволить». Маржетта вновь выглядела так, словно вот-вот расплачется. «И я запрещаю тебе плакать. Больше ни одной слезинки. Мы будем жить и радоваться каждому дню». На этих словах моя компаньонка разрыдалась. «Ладно, в последний раз можно», — великодушно махнула я рукой, поднимаясь и обнимая ее. Она разрыдалась еще пуще. Я понимала, что ей надо выплакаться. Слишком много перенесла, вот нервы и сдали. «Мора, пусть с этими слезами уходит все плохое. Мы справились с трудностями, и теперь...» «Можно выдохнуть». Следующие дни были наполнены приятной суетой. Маржетта наняла людей, и больше десятка служанок натирали все вокруг. Женщин она взяла на работу временно, посчитав, что в таком количестве большой необходимости нет, а по итогам оставит на постоянную работу нескольких самых толковых. У нас появился дворецкий Жерар. 2 лакея, Крион и Фестер, а также кухарка Санна. Я представляла, что это будет пышная пожилая женщина, но пришла тонкая, как тростиночка, девушка с большими карими глазами и курносым носиком. Дочка трактирщика, где обычно покупала нам готовую еду Маржетта. Она попросила его посоветовать хорошую кухарку, и тот предложил Санну, с детства помогавшую матери на кухне. Я не стала возражать, и теперь из кухни частенько доносилось приятное пение. Санна любила напевать, когда готовит, и радовалась, что сама заведует кухней. В помощь себе она привела брата Бо, лет 10. Может, его полное имя звучало как-то по-другому, но мне он представился так. Санна устроилась к нам с проживанием, а Бо бегал ночевать домой. Он уходил вечером со служанками, те тоже работали только днем. Я согласилась с Маржеттой, что нет смысла размещать у себя такую прорву людей. Вечером они нам не нужны, мы привыкли справляться сами. Да и в моих покоях мне лишние глаза ни к чему. Наконец-то моя компаньонка могла вспомнить, что она леди, и просто организовывать и контролировать работу прислуги. В канцелярии дворца, где оформляли пропуски для слуг, наверное, обалдели от того количества людей, которые вдруг понадобились зонданской принцессе. К нам приходили еще и портнихи, чтобы снять мерки. Для своих людей я собиралась пошить отличающиеся от дворцовых ливреи. В общем, планы были грандиозные. У меня даже учитель языка появился. Я хотела как можно скорее восполнить свой пробел в знаниях. Кстати, в том документе, который подсовывал мне на подпись помощник казначея, ничего особо крамольного не оказалось. Действительно, расписка о получении золота от продажи камней. Вот только пункт о том, что претензий я не имею, на мой взгляд, был совершенно лишним. Как же хорошо, что я это не подписала. Все же чуйка меня не подвела. Наверное, ожидали, что, увидев перед собой деньги, я на радостях забуду обо всем и подмахну бумажку, не глядя. Отчеты мне не принесли ни от управляющего, ни от казначея. Зато последний сам явился на третий день вместе со своим помощником. Извинился за отсутствие исходных документов, аргументируя это тем, что они все на языке империи аргонов. Я все равно не пойму. Зато он составил для меня итоговый отчет по состоянию моих финансов на языке Зандании. «Ничего страшного. Я сейчас активно изучаю вашу письменность и вскоре смогу ознакомиться со всеми документами в оригинале», — со сладкой улыбкой ответила я ему. Принесенную доверенность на разрешение управлять моими финансами я подписывать отказалась. Вот ознакомлюсь с документами и тогда решу, как быть дальше. Возмущенные высказывания о том, что на шахтах управляющий дракон, перевозкой, обработкой и сбытом занимаются драконы, и теперь нужно все это срочно оформить официально, я отмела. Раз они столько времени делали, что хотели, значит, официальное оформление подождет до того момента, пока я лично не разберусь с делами. Припирались мы долго. Казначей даже позволил себе практически угрожать мне, мол, раз я не хочу по-хорошему, то следует вспомнить, что я еще не жена владыки и официально не гражданка империи аргонов, а, следовательно, для меня действуют совсем другие налоги и тарифы за работу. Сообразив, что мне могут насчитать не пойми чего, я парировала угрозу, сказав, что никого не просила брать руководство на себя. Это однозначно незаконно, и я, пожалуй, вообще жалобу подам на такую самодеятельность. Все расходы тогда за их счет. Пока же потребовала сбыт камней прекратить. Сошлись на том, что обработку камней пусть продолжают с оплатой по стандартному тарифу. А вот готовые драгоценности я потребовала доставить мне. Появилась одна задумка. Маржетта выкупила мои украшения у скупщика и проговорилась, что камни в них не лучшего качества. Она делала оценку у нескольких ювелиров, прежде чем заложить. И в этом на принцессе отец сэкономил. Мне пришло в голову заменить их, а может, и заказать себе новые, раз есть деньги и свои камни. Тут вскрылся еще один неприятный момент. Замявшись, казначей признался, что из особо достойных камней уже сделаны и подарены украшения для нескольких жен владыки. От такой наглости у меня дыхание сперло. «Кому именно подарены?» Едва сдерживаясь, вкрадчиво поинтересовалась я. Он назвал десяток имен, из которых я отметила двоих: старшую жену Рагнеду и драконицу с супердревней кровью Алифу. Рагнеда после нашей первой встречи меня игнорировала, а Алифа, единственная из всех жен владыки, мне слова плохого не сказала. Видимо, чувство собственного достоинства не позволило ей травить новенькую жену, зато остальные себе не отказывали в этом удовольствии. «Значит так, Рагнеде и Лаэре Алифе от меня подарок, а остальные камни вернуть», — потребовала я. На старшую жену я не злилась, ведь Элисабет первая оскорбила ее, не проявив уважения. Пусть ее старшим сестрам, посоветовавшим так поступить, там и кается. «Ваше высочество, «Это невозможно, владыка их уже подарил». «Мне безразлично, как вы это сделаете и как будете решать вопрос с владыкой», — ледяным тоном отрезала я. «Надеюсь, вы не будете спорить, что брать без спроса чужое — это воровство. Я надеюсь, что в империи аргонов законы о неприкосновенности чужой собственности существуют, и ожидаю возврата своей». «Ваше высочество!» «Разговор окончен». Им пришлось уйти, не солоно хлебавши, и расстались мы взаимно недовольны друг другом. Мало того, что мое приданое раздают кому ни попадя, так я еще и до сих пор не могу получить нормальных отчетов и увидеть документацию по шахтам. Предоставленный казначеем единственный листочек совсем не вдохновлял. «Кстати, я так и не посмотрела итоговую сумму». Заглянула в бумагу, и цифры согрели душу. 132 тысячи золотых, с учетом уже выданных 50 тысяч. Далее шел перечень наименований драгоценных камней с количеством поштучно и общим весом. Неплохо, но в плане более детальной информации не густо. Ничего, я с этим еще разберусь и попорчу им нервы. Так и представляю, как они мне эти сундучки с камнями оптом принесут и передадут на веру, как деньги. Без пересчета, без перевешивания. А я возьму и разверну обратно, пока мне каждый камешек по описи и весу не передадут. Деньги любят счет, знаете ли. Следует еще подумать, где хранить мои богатства. Это раньше мы были с Маржеттой вдвоем, а сейчас мое крыло наполнилось людьми, и не стоит вводить их в искушение. Комната для хранения важных вещей без окон и с железной дверью здесь есть. Но даже отец мой всегда говорил, что нельзя хранить все яйца в одной корзине. Надо узнать, как тут обстоят дела с банками, и потихоньку размещать активы. От памяти принцессы толку мало. Элисабет понятия не имела о подобных вещах. Да, я тихонько и безвылазно сижу во дворце. Но это пока. Для начала мне требуется изучить мир и порядки в нем. Времени вагон, деньги теперь есть, и от бытовых проблем мы освободились, спешить некуда. А вот в будущем я вполне могу себе позволить путешествовать или осесть, безбедно жить в более приятном месте. Имея деньги, можно и биографию себе новую придумать, и документы сделать. А может, эти сложности и не потребуются. Допеку владыку, и он сам будет рад отправить меня жить к морю под предлогом поправки здоровья. Нарисованное будущее меня настолько вдохновило, что я завела разговор на эту тему со своей компаньонкой. Правда, итог оказался таким, какого я совсем не ожидала. Наше крыло постепенно менялось и наполнялось жизнью. Суетились слуги, наводя чистоту, и уже были заметны результаты. Сверкали чистые окна, натертые перила лестницы и полы. Из мебели и ковров выбивали пыль, в комнатах перестирали занавески, заменили постельное белье новым. Сейчас мы могли с Маржеттой позволить себе спокойно пить чай с пирожными из лучшей кондитерской города, просто общаясь и строя планы на день, а не думая, как выжить. Моя компаньонка посвежела. Продукты закупали слуги, и ее походы в город стали прогулками по магазинам, а не нудной тяжелой обязанностью. Разговор я начала издалека. «Мора, я все хотела спросить, а как надолго король послал вас сюда?» Она едва не поперхнулась чаем от моего вопроса, а я постаралась объяснить свою мысль. «Ну, вы еще молодая женщина, можете устроить свою личную жизнь, замуж выйти, не век же вам за мной присматривать. Он сроки вашей службы оговаривал, посылая со мной?» «Речь шла о вашем 18-летии, то есть до праздника почитания предков». «Это когда проходят испытания на истинность?» — припомнила я ее рассказ об этом. «Верно», — севшим голосом подтвердила она, откашлившись. «Принцессе уже 18. Праздник вроде скоро. Тогда понятно, почему сын прислал ей такое резкое письмо. Побоялся гаденыш, что она домой вернется». «А сколько осталось до праздника?» «Полтора оборота луны. А почему вы спрашиваете?» «Хочу знать, когда вы сможете снять с себя обязанности, чтобы у короля к вам не было претензий. Ведь у нас теперь есть деньги, и мы можем развернуться, жить как хотим. Я вообще подумываю о том, чтобы поехать попутешествовать. Страну посмотрим, может, вас еще замуж выдадим. Хотя лучше оставайтесь богатой вдовой». «Боюсь, у меня ничего нет. Наследство получил сын. А чтобы я могла воспользоваться вдовьей долей, мне нужно вернуться в Занданию». «Мора? А я зачем?» «Поверьте, вы будете очень богатой вдовой», — пообещала я с лукавой улыбкой и подмигнула. «За вами еще будут ухлестывать лучшие кавалеры, но я бы посоветовала наслаждаться жизнью и менять любовников». От моих слов она опять поперхнулась, а мне стало смешно. Если посмотреть со стороны, то 18-летняя деточка вгоняет в краску женщину вдвое старше себя, хотя у нее такая жизнь супружеская была, что в интимной жизни я точно лучше нее разбираюсь. Ладно, лучше сменить тему. Насколько помню, король требовал от дочери пройти проверку на истинность по достижении 18 лет. Если он приказал Маржетте следить за принцессой до этого времени, выходит, был уверен, что дракон доченьку спалит. Иначе зачем компаньонку обратно возвращать? Стань принцесса истинной, свой человек рядом с ней ему бы не помешал. «Смотрите, все складывается наилучшим образом. Владыка отказал в проверке на истинность, значит, я не сгорю. Как понимаю, я ему тут не сильно нужна, а значит, должен разрешить уехать. От обязательств перед Занданией вы будете свободны, и нас во дворце больше ничего не держит. Можно потихоньку планировать наше путешествие». «Как по мне, все супер. Вот только моя компаньонка выглядела так, что краши в гроб кладут. Словно ее что-то сильно мучит. Только теперь мне пришла в голову мысль, что, возможно, у нее есть свои планы, как распорядиться свободой. Мора, что не так? Если не хотите со мной никуда ехать, то скажите прямо, я не обижусь. Вы для меня столько сделали, что я вас насильно рядом с собой держать не буду. Просто скажите, сколько вам нужно денег на безбедную жизнь, и устраивайте свою судьбу, как считаете нужным. Если я останусь вечной невестой владыки, то и шахты останутся моими, и будет у вас еще ежегодный доход от них». «Нет, я так больше не могу», — воскликнула Маржетта, отставляя чашку, и посмотрела на меня виновато. «Видят боги, больше всего на свете я бы хотела быть с вами рядом, но...» «Но что?» — переспросила я, так как она замолчала. «Вы помните, что дали отцу клятву пройти испытание на истинность?» «Да, но мне же владыка отказал. Не моя вина, что я не смогу этого сделать. Какие могут быть претензии?» «Клятва была магическая». «И что?» — все еще не понимала я. «Если ее не исполнить, вы умрете». «Как умру?» «Мучительно. Ваша собственная кровь обернется против вас». В шоке я смотрела на ее лицо, полное сожаления, и до меня медленно доходило, что она не шутит. В голове набатом билось, что я умру через 1,5 месяца. Не густо мне времени осталось. Можно что-то с этим сделать? Нет, отрицательно покачала она головой. Мне жаль. Значит, Элисабет не стала ждать и решила уйти легко, уснув. Резко отодвинувшись от стола, я встала. «Лина!» — назвала она меня настоящим именем, тоже вскочив. «Нет, Мора, мне надо побыть одной!» Остановила я ее движением руки и вышла. В коридоре служанка подошла с каким-то вопросом, потом дворецкий что-то говорил, но я не обращала на них внимания, желая, как раненый зверь, забиться в нору и остаться в одиночестве. Как же много вокруг людей! И зачем я развела всю эту суету, которая не имеет никакого смысла? Ведь скоро я умру, и крыло опять опустеет. Я шла, шла. Ноги сами принесли меня на открытую террасу, где мы когда-то с Маржеттой любовались видом на город. Только там тяжелый ком в груди прорвался наружу. Опершись на балюстраду, я заорала от души на несправедливость судьбы. «А-а-а!» Когда выплеснула эмоции, стало немного легче. Кратковременного срыва хватило, чтобы взять себя в руки. Вот как чувствовала, что будет какая-то подстава. Жизнь научила, что если все складывается слишком хорошо, жди беды. Вот и я радовалась, что богата, муж как бы есть, но на меня не претендует, можно наслаждаться свободой. Строила планы, хотела попутешествовать, знакомясь с новым миром. А на деле времени у меня осталось. Пшик. Я не обижалась на Маржетту, что она утаила эту информацию. Спасибо, что вообще сказала. Я ведь на клятву данную принцессой внимания не обращала. Разве современные люди верят в магию? Для нас это сродни сказкам, а за невыполненные обещания никто не умирает. Себя я не жалела и не хотела кричать «За что?». Может, там, на земле, я вообще умерла, и у меня каким-то чудом появился шанс еще немного походить, подышать, пережить это приключение. Жаль мне было настоящую принцессу Элисабет. Вот уж непонятно, за что все это выпало такому чистому и наивному ребенку. Мало того, что она искренне верила в свою истинность, пережила унижение от гарема мужа, голод, одиночество, так еще и отец родной приговорил к смерти, вынудив дать магическую клятву. Я не понимала, зачем ему это было надо. Захотел навсегда избавиться от дочери, которую не хотел видеть. Как-то все сложно. Скорее всего, хотел поиметь какую-то выгоду. В пророчество истинности я не верила. Как и сам король, раз оговорил возвращение Маржетты сразу после праздника. Значит, был уверен, что принцесса точно умрет. А она и умерла, решив тихо уйти, когда поняла, что никому не нужна. «И что мне теперь делать?» Я смотрела на город вдали, где кипела жизнь. «Нет, сидеть во дворце я точно не хочу. Раз скоро умру, буду отрываться на всю катушку. Деньги есть. Зная, что король после смерти принцессы может потребовать приданное дочери обратно, экономить я не собиралась. А может, получится этими деньгами кому-то помочь? Сделаю хоть что-то хорошее напоследок». От принятого решения стало легче. Ладно, нечего здесь стоять и терзаться неутешительными перспективами ближайшего будущего. Пока жива, буду действовать. Развернувшись, я пошла к себе. Надо поговорить с Маржеттой и все выяснить про действие клятвы. Как это вообще работает? Ведь проявлений магии я здесь еще не видела, не считая оборота владыки в дракона из воспоминаний принцессы. Неожиданно дорогу мне заступила широкоплечья мужская фигура. Судя по стати и росту, когда взгляд мой застыл в районе его груди, дракон. Непонятно, откуда он здесь взялся. Но вот сейчас мне точно не до знакомств или вопросов, кто я такая. Даже не взглянув на него, я подняла руку, обнажая брачный браслет с печатью владыки, и высокомерно отчеканила: «Пошел прочь!» Дальше сохранять свое инкогнито я не видела смысла. Не собираюсь тратить свое время на всяких идиотов. Судя по тому, что он за мной не пошел и вообще звука шагов я не услышала, этот тормоз остался стоять, переваривая услышанное. Но я тут же забыла о нем, торопясь к Маржетте.